Продолжим рассказ своих полезных церквей и обратимся, собственно, к Византии. К Византии после разделения церквей, так называемого разделения церквей, после 1054 года. Так, в 1054 году, как вы помните, императором был Константин IX Мономах. Но уже через год он умирает, и на нем заканчивается династия практически, если не считать царя Феодора. И начинается 25-летний период смуты в Византийской империи. Аристократия пытается влиять на императоров и практически с 55 года. Да, если не считать полуторалетнее правление императрицы Феодоры. До вступления на престол в 1081 году Алексея Комнина, который был родоначальником новой династии Комнинов. Во время этой 25-летней смуты наиболее значительным императором был, пожалуй, Роман Диоген. О нем, я думаю, стоит сказать более подробно. Роман Диоген был достаточно талантливым полководцем, он был служил в сословии и был правителем Софии, то есть Сирии. Роман Диоген, по описаниям источников, видя вред, приносимый империи бездарным правлением императора Константина Дуки, который в это время управлял империей, решился отложиться и провозгласить себя царем, что бывало в империи достаточно часто. Как раз в это время и скончался Константин Дука, и в истории осталась его жена, царица Евдокия, которая была регеншей его малолетних сыновей. Заговор Романа Диогена был раскрыт, и он был привезен в столицу, где его ждало немилосердное наказание. Но, как тоже это иногда бывает в истории, царица Евдокия его полюбила, можно так сказать, он ей понравился своей такой вот, может, даже честностью. Она отменила приговор и затем вышла за него замуж. Таким образом, Роман Диоген становится императором. Одним из условий замужества было то, что он признает наследниками престола сыновей Константина Дуки, Михаила, Андроника и Константина. Они в это время были еще детьми. Но не всем нравилось воцарение Романа Диогена. Сразу начались интриги против него аристократии. И он был вынужден обезопасить себя от этих интриг, в том числе тем, что постоянно имел при себе некоторых представителей этой аристократии, что, однако, не всегда было ему на пользу. В это время основной угрозой для Византии были турки-сельджуки. Они постепенно захватывали всю азиатскую часть империи, и противостояние с ними решало вопрос даже в том числе и о существовании самой империи. Роман Диоген был весьма талантливым полководцем, и он много раз ходил против турок-сельджуков. Однако один из его походов оказался роковым. В 1071 году под Манцикертом, это Армения, Манцикерт, такая крепость в Армении, в 1071 году произошла решающая битва между ним и султаном. Причем один из его полководцев, как раз Андроник Дука, представитель аристократии, неожиданно покинул поле битвы, и из-за этого тыл войска обнажился, и войска Византии потеряли сокрушительное положение, а сам император Роман попал в плен к султану. Это поражение было роковым до того времени, и турки беспрепятственно начали захватывать практически всю территорию Малой Азии. Как раз к этому времени, после 1971 года, и относится то замечательное событие, которое известно как перенесение мощей святителя Николая из Мирликийских в город Бари, опасаясь свернения их от турок. Святитель Николай, как вы знаете, явился во сне, одним из благочестивых людей города Бари, и по его повелению его мощи были перенесены в этот город. Известно, что греки считают это перенесение мощей не как праздник, а как даже событие горестное для них. Только русская церковь празднует его так достаточно торжественно. Итак, император Роман попал в плен, но султан обошелся с ним очень и очень мягко. Он просто-напросто отпустил его под залог. Однако Роман так и не добрался в Константинополь, потому что во время его отсутствия состоялся заговор, и Он был захвачен, затем ослеплен и умер. Вот такая печальная судьба была у этого императора. Смута в империи продолжалась, пока, наконец, я уже говорил, через 10 лет, в 1081 году, на престол не вступил Алексей Комнин. При нем ситуация начала несколько стабилизироваться. Эпоха Комнинов – это эпоха крестовых походов. Первый крестовый поход состоялся в 1096 году, после того, как в ноябре 1995 года папа Урбан II призвал всех к крестовому походу на соборе в Клермоне. Надо сказать, что первый поход – это был походом бедноты. Поход 1096 года. Летом 1096 года к Константинополю подошла громадная толпа всякого сброда, частью экзальтированная. Алексей Комнин вначале пытался отговорить их от этого горестного предприятия, но затем вынужден был переправить их на азиатскую территорию, где они были практически полностью перебиты. 25 тысяч первых станосцев были просто вырезаны турками, как ягнята. За ними уже шли рыцари. Надо сказать, что первый крестовый поход все-таки не совсем был таким негативным, что ли, мероприятием. Потому что многие рыцари из этого похода действительно были воодушевлены благочестивым стремлением освободить святые места. И, как известно, им это удалось, потому что в 1099 году Иерусалим был взят после продолжительной осады у турок и вновь оказался у христиан. Эпоха Комнинов – это была эпоха временной стабилизации в империи. После кончины Алексея Комнина на престол вступил Иоанн Комнин, а затем Мануил Комнин, который был наиболее даровитым, пожалуй, императором. Он царствовал с 1143 по 80-е годы. Был императором очень воинственным, рыцарем по натуре, любил рыцарские турниры. Вообще, при этом императоре, как мы еще скажем впоследствии, были очень тесные сношения между византийцами и Латинской империей. 1143-80-е годы, время управления. Он позволял себе активно вмешиваться во внутренние дела в Италии. Главный вопрос противостояния между сицилийским королем, папой и немецкой империей. Сицилийским королем, норманном, был в это время Роджер II. Это был очень талантливый, энергичный государь. Он действовал очень активно, пытаясь разжиться за счет Византии. В частности, норманны к началу 40-х годов 12 века высадились в Греции и стали опустошать побережье, продвигаясь к Киеву и к Коринфу. Эти действия норманнов напрямую угрожали Византийской империи. Поэтому император Мануил решил действовать против них и искал себе союзников на Западе. В частности, такого союзника он нашел в лице германского императора Конрада III. Германский император Конрад участвовал во втором крестовом походе и в 1148 году, возвращаясь из Палестины, высадился в Салуне, где был встречен императором Мануилом и припровожден в Константинополь. Там состоялись переговоры между византийским и германским императором, которые закончились их союзом. Союзом, скрепленным предполагаемым браком короля Генриха, сына Конрада, с одной из принцесс Византии. Этот союз был против Роджера Сицилийского. Однако Роджер тоже, скажем так, не спал и пытался самой Германии путем интриг устроить возмущение против Конрада и отвлечь его силы, предполагаемого похода в Сицилию вместе с императором Мануилом. Заволновался и римский папа. Он тоже был недоволен таким союзом двух императоров, потому что, безусловно, этот союз не сулил ему ничего хорошего, ибо император Конрад, как писал сам папа, проникнулся византийским духом, хочет выйти из повиновения папы и, соответственно, уменьшить его земельные владения со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако Конрад III успешно справился с волнением в империи, договорился с римским папой и уже был готов идти в Сицилию вместе с Мануилом. Однако неожиданно умер в конце 40-х годов. Злые языки говорили, что он был отравлен итальянскими докторами, причем вот интриг Роджера. После этого Мануил пытался использовать внутренние противоречия между вассалами итальянского короля, поднялись возмущения в таких городах, как Бари, Цзиньцзин, против сицилийского короля. Войска императора высадились в Италии, и вроде бы дела складывались неплохо для Византии, но то ли потому, что византийцы не хотели учитывать интересы князей итальянских, то ли из-за недостатка сил, но сицилийский король все-таки смог переломить ситуацию и вновь очистил Сицилию, Италию от византийского присутствия. А после этого уже никаких успехов в политике императора Мануила на Западе не было. Как он не пытался достичь их с помощью разных дипломатических уверток и подкупов. Чем объяснить политику Мануила? Сам император говорил, что восточных варваров он может деньгами склонить к миру, но что касается многочисленных народов западных, то он чрезвычайно их боится. В конце жизни он искал союза с французским королем Людовиком, и за малолетнего сына Мануила Алексея была помолвлена дочь французского короля Людовика Агнеса. Было 11-8 лет всего лишь в то время. Надо сказать, что во времена Мануила в империи, в частности, в Константинополе, было очень сильное латинское присутствие. Как венецианцы, так и пенуэзцы имели там свои фактории и активно торговали, потому что Мануил пытался использовать Венецию, Геную в своих политических интересах. И попеременно то тем, то другим давал какие-то льготы или привилегии, что не могло не раздражать греков, когда император пренебрегал своими единоверными в пользу каких-то еретиков латинин. И это, в конце концов, привело к очень серьезному возмущению против императора. Закончилось все это серьезным погромом уже при следующем императоре Андронике I Комнине. Что произошло после кончины Мануила в 1180 году? С императора Андроника начались новые смуты в империи, которые в конце концов и закончились четвертым крестовым походом и взятием Константинополя крестоносцами, разграблением его. Надо сказать, что еще Роджер пытался направить второй крестовый поход не против турок, а против Константинополя, против византийцев. И в четвертом крестовом походе тоже активно участвовали венецианцы, венецианский дождь как раз и склонил крестоносцев к тому, чтобы направиться к Константинополю. После взятия Константинополя сохранились некие очаги Византийской империи. Это Никейская империя, самая жизнеспособная, Эпирское царство и Трапезунская империя. Эпирское царство, столица его был город Арта, просуществовало недолго, оно было вскоре завоевано болгарами. Трапезунская империя возникла под протекторатом грузинского государства. В то время был расцвет Грузии, грузинского царства, при царице Тамаре. И Тамара дала приют малолетним родственникам императора Андроника, Комнина, и поставила их затем на престол в Трапезунде. Грузию не видно, но она как раз в это время была уже объединена. Это были Алексей и Давид, руки Андроника Комнина. И в 1204 году в Трапезунде была провозглашена империя. Время Никейского царства – это время собирания камней. Во главе Никеи стал император Федор Ласкарис, который был избран императором незадолго после взятия Константинополя латиной. В 1208 году его венчал на царство патриарх Михаил. Почему Никейская империя из всех осколков Византии оказалась наиболее жизнеспособной? Именно потому, во-первых, что там был патриарх Константинопольский. И еще благодаря мудрой политике императоров. И благодаря тем плодородным землям и вообще хорошему расположению Никейской империи в Азии. Действительно, в то время никейские императоры были замечательные. Я уже упомянул Федора Ласкариса. Федор Ласкарис был прежде всего воин. И воин замечательный. Он укрепил армию, сплотил ее и закалил в сражениях против латинян и турок. Следующим императором был Иоанн Ватаци, родственник Федора Ласкариса. Иоанн Ватация сумел в короткий период подготовить новый расцвет Византии при следующей династии, династии палеологов. Иоанн Ватация был зятем Федора Ласкаря, был прежде всего превосходным хозяином, накопил громадные средства при мудром экономическом управлении империей. Ватация искал себе союзников в предстоящем борьбе против Латинской империи, которая возникла с Константинополем во главе. Искал таких союзников даже в Римской курии. Так родилась первая попытка заключения унии. Патриархом в то время был Герман. Этот патриарх написал папе в почтительных и дружелюбных выражениях, говоря о том, что некоторые церковные нестроения, к сожалению, разъединили церкви, и вот хорошо бы их как-то обсудить вместе. Итак, в начале 1234 года папские нунции прибывают в Никею и имеют там несколько собеседований с патриархом и императором. Основной вопрос был о филиокве и о пресноках. Однако к какому решению не пришли и решили продолжить собеседование на Пасху того же года уже в Никее. Никея – это столица Никейской империи, тогда же царская резиденция. Итак, начались новые собеседования. Латиняне обвиняли греков в ереси. Говорили, что вы даже обмываете алтарь после того, как мы на них служим. То есть, вот, признаете, как бы нашу церковь безблагодатной, что есть уже ересь. На что греки отвечали, то во время 4-го крестового похода вообще были осквернены и алтари, и храмы. И говорить о какой-то толерантности со стороны латинян вообще не приходится. Папа первым исключил меня из диптиков, сказал патриарх Герман. На что послы ему ответили: в его имени там никогда и не стоят. А предшественников сам смотри, кто в чем виноват. Царь предложил следующий компромисс. Греки признают опресноки, а латиняне отказываются от филиоквы. То есть греки начинают служить на опресноках, а латиняне, соответственно, отказываются от филиоквы. Вот такой компромисс очень интересный, на самом деле. Но если в политике такие компромиссы возможны, то в религии они очень сложны. Все кончилось взаимными обвинениями в ереси. И, несмотря на все уговоры патриарха и царя, греки отказались давать провожатых нунциям. И им пришлось отправляться в Константинополь пешком назад из Никеи. Тогда император Иоанн Ватаций обратился к болгарам. И был осуществлен союз с Иоанном Асинем, вторым царем болгарским. В это время Болгария несравненно усилилась. Иоанн Асин II сумел захватить Эпирское царство. И таким образом болгарское царство в столице Тырново представляло собой весьма сильное и обширное государство. Союз этот удалось заключить. Он был утвержден браком между наследником сына Ватаци Федором и 9-летней дочерью Асиня. Было обручение, по крайней мере, заключено. Одним из условий было признание болгарского патриаршества. И в 1235 году патриарх Синопский вместе с другими епископами венчал болгарского архипастыря на патриаршество. Но, конечно же, как писал и сам Константинопольский патриарх, патриаршество болгарам дано из снисхождения. И поэтому они никак не могут быть равны древним патриархатам. И автокефалия все равно у них не полная. Однако, несмотря на то, что патриаршество было признано, Иоанн Асин неожиданно вскоре отложился от Византии и вступил в переговоры с папой о соправительстве в Константинополе. То есть Иоанн Ватаций тоже, как и его отцы, если так можно выразиться, как Самуил или Симеон, тоже мечтал о императорской короне, мечтал о Константинополе. Но, естественно, с этим ничего не получилось. Он выступил в совместном походе с франками и против греков. Однако чума неожиданная унесла в могилу его жену, сына и Тырновского патриарха. Возможно, это заставило его пересмотреть свою политику, одуматься. И Иоанн Асин опять вернулся к союзу с Иоанном Ватацием. Следующим императором после Ватации был Федор Ласкарис. Да, в Никейском царстве. Я буду говорить только о Никейском царстве, потому что остальные империи уже практически закончили свое существование. Что касается Эпира, то он был захвачен болгарами, а Трапезунская империя никак себя не проявляла, это был протекторат Грузинского царства. Итак, императором стал Федор Ласкарис. Федор, хотя был сын Ватации, но именовался по матери Ласкарис. В свое правление он начал с выборов патриарха, вместо умершего тогда Мануила. Царь предложил выбирать патриарха жребием, причем таким образом. Называли имя кандидата и открывали священное писание, первую строчку на странице. Разные выпадали слова, например, такого типа, там, им не удастся, потом выпали, потонули. И, наконец, при имени Арсения, он был простым монахом, открыто было он и ученики его. И Арсений был избран патриархом. Арсений был им патриархом не ученым, с ним связан очень известный раскол, называемый арсениты. То есть последователи Арсения, они отложились от церкви и прервали общение с ним. Но объяснялось это тем, что патриарх Арсений отлучил царя Михаила Полеволга, ну, об этом мы скажем чуть позже. Итак, Федор Ласкарис очень скоро умирает, через 4 года, а он был императором 1254 по 58 годы, и Михаил Полеволог захватывает власть, причем захватывает он власть незаконно и ослепляет при этом законного наследника, сына Федора малолетнего. При Михаиле Полеологе уже все было готово для возвращения Константинополя византийцам. И полководец его Алексей Стратегону без особых усилий захватывает Константинополь с небольшой группой своих воинов. Ему были тайно открыты ворота, он без труда вошел в город. В это время основные войска отсутствовали в городе, никогда не вернулись, они увидели, что греки уже захватили все основные укрепления города. Итак, в 1261 году Константинополь был возвращен Византии, и Латинская империя постепенно стала сходить на нет. Я уже говорил, Михаил Полеолог совершил такое кощунственное такое деяние, незаконное, и Арсений, который был в это время патриархом, отлучил его от церкви. После этого, после некоторого времени, Михаил Полеолог сам свел патриарха Арсения с престола. И образовался такой вот раскол последователей патриарха Арсения. Почему? Потому что патриарх Арсений, хотя он и был таким человеком ревностным в церковных делах, но он сам неким образом способствовал этому расколу, ибо написал несколько таких грамот, из которых было явственно то, что церковь прекращает практически свое существование, потому что вот он перестал быть патриархом. Вот чуть ли не такой тон был этих посланий. Естественно, это было даже сказано сильнее, чем говорили в свое время наши старообрядцы. То есть сам практически патриарх Арсений был инициатором этого длительного раскола арсенита. Несмотря на то, что Константинополь был взят, Византии угрожал новым крестовым подходом Карл Анжуйский. И, опасаясь этого, Михаил Полеолог обратился к римскому папе, чтобы он, так сказать, урезонил этого князя. Но римский папа, как всегда, поставил условия унии. На что Михаил Полеолог согласился, и таким образом была заключена уния в 1274 году в Лионе, называемая Лионская уния. Причем патриархом, который принял эту унию, был Иоанн Век. Надо сказать, что Иоанн Век был сознательным униатом. Вначале он был противником унии вместе с патриархом Иосифом. Он тогда не был еще патриархом, патриархом был Иосиф. Иоанн Век был противником унии. Но император посадил его в тюрьму и там подкинул ему сочинение известного богослова Никифора Влемида. Этот богослов был сторонником унии. И, прочитав эти сочинения в тюремной тиши, Иоанн Век так ими проникся, что сознательно решил стать униатом. И согласился на унию, тогда он был выпущен из тюрьмы и стал патриархом. Уния продолжалась вплоть до кончины Михаила Полеолога, который последовал в 1282 году. На престол вступил его сын Андроник II, Палеолог. Вообще, династия палеологов – это была последняя династия Византии. Интересно, что герб палеологов – двуглавый орел. Как раз и есть тот герб, который перешел уже на Русь. Первоначальником этой династии был Михаил Палеолог. Андроник II был император прямо противоположен Михаилу. Он был как раз противником унии, он был очень благочестивым человеком, склонялся к самому ревностному православию. И его благочестие характеризует такие факты из его биографии. Во-первых, он сам любил молиться и много молился. В конце жизни он был свергнут своим внуком, тоже Андроником, младшим, и пребывал в совершенной нищете. Конечно, само по себе император Византии стал практически нищим. Незадолго до смерти, как пишут источники, Андронику по болезни нужно было одеяло теплое. У него было всего 3 золотые монеты. И вдруг в это время его слуга говорит о своей совершенной, так сказать, нищете. Тогда Андроник отдает ему эти 3 последние свои золотые монеты и остается, соответственно, без одеяла. Таких случаев с ним было много. Это не один случай. Конечно. Вот такой благочестивый император, который царствовал с 1282 по 1328 годы. При этом императоре империи стали угрожать турки османы. И это был самый опасный враг из всего мусульманского мира. Потому что турки османы, в отличие от сельджуков или арабов, они очень основательно утверждались на захваченных территориях и старались их укрепить и как-то укрепиться на этих территориях. И турки-османы, в конце концов, и взяли Константинополь в 1453 году. Но вернемся к Андронику, палеологу. Внук Андроника, III, его советник, феодал, известный аристократ Иоанн Кантакузин, в 1328 году совершил переворот, и началось время длительных гражданских войн в империи, которая продолжалась до 1947 года. Вплоть до 1947 года продолжались внутренние беспорядки, гражданская война в империи, когда на престоле окончательно утвердился Иоанн Палеолог. Конечно, эти гражданские войны ослабили империю, и без того слабую, и под угрозой непосредственной опасности, под угрозой взятия Константинополя турками, Иоанн Палеолог опять стал искать помощи на Западе. И в 1369 году лично принял католичество. Это еще не была уния, но, конечно же, после Иоанна Палеолога практически все патриархи были сторонниками унии. Вплоть до последнего патриарха Григория Мамы. Иосиф II принял Флорентийскую унию. В 1396 году начался крестовый поход, очередной крестовый поход, уже против турок-османов непосредственно. Иоанну Палеологу все-таки удалось как-то растревожить Запад. Но этот крестовый поход закончился полным поражением войск крестоносцев 25 сентября при Никополе, уже европейская территория. Крестоносцы потерпели полное поражение. И в 1396 году, в том же году, 25 сентября, под предводительством султана Баязида. Все было готово для взятия Константинополя, но в это время провидение отсрочило взятие этого города. В 1402 году гроза всей Азии, хромой Тамерлан, Тимур, разбил Баязида и ушел в Азию, где вскоре скончался. Таким образом, на 50 лет было отсрочено взятие Константинополя. Это тот самый Тамерлан, с которым связано чудо с иконой Пресвятой Богородицы Владимирской. Но униальные тенденции продолжались в Византии. В 1438 году византийцы поехали в Феррару. Затем из-за чумы переговоры об унии были перенесены во Флоренцию. И в конце концов, под давлением императора и папы, все епископы подписались под унией. За исключением, как вы знаете, святителя Марка Хеска. Еще Георгий Схаларий, будущий был тоже противником унии. Горячими сторонниками унии были архиепископы Никейский Виссарион и самым горячим сторонником наш русский митрополит Исидор. Уния, как вы знаете, не была принята церковным народом Византии, потому что, естественно, все прекрасно понимали, что она заключена из-за политических причин. Итак, уния все-таки не помогла, никакой помощи от папы не было, он не смог как-то согласовать действия христианских государей. И в 1453 году начался штурм Константинополя. Показательно то, что на время штурма Константинополя было около 100 тысяч человек в этом городе. Довольно значительное число. Только пленных оказалось, когда Константинополь был захвачен. Но когда император Константин IX Палеолог пытался собрать ополчение, то из всего Константинополя оказалось всего 4973 желающих с оружием в руках защитить свое отечество из 100 тысяч. К сожалению, византийцы в то время надеялись какие-то чудеса, в общем-то, пребывали в таком состоянии упадочном. Одни говорили, что это все предрешено, завоевание Константинополя уже давно предсказано, и поэтому сопротивляться бесполезно. Другие говорили, что есть пророчество о том, что когда турки дойдут до колонны Яна, до центра Константинополя, то сойдет ангел и всех убит. Третьи занимались внутренними делами, но никто не думал о защите своего отечества. Хотя все-таки нашлись защитники, и сопротивление было оказано. Но стены, конечно, Константинополя были очень значительными, и поэтому защитников тоже должно было быть много. Сам император был во главе защитников и умер, точнее, был убит во время этого штурма. На этом Византийская империя прекратила свое существование. И теперь скажем вначале о отношениях с латиной в этот период. В 1054 году было вроде бы взаимное анафематство, как вы помните, между латинской и греческой церковью. Но оно еще абсолютно не означало полное разделение церквей. На отношения Константинополя и Рима, греков и латинин, огромную роль сыграл такой фактор, как крестовые походы, безусловно. И греки и латиняне во время этих крестовых походов могли вполне увидеть друг друга вблизи, если так можно сказать. При Мануиле Комнине этот император, как я уже говорил, в видах дипломатии даже отводил предпочтение латинам перед греками. Его первая и вторая жена были латинами, его племянница Мария была замужем за Фридрихом Барбароссой, а сын Мануила Алексей был обручен с французской принцессой Альденессой. При посещении Константинополя другом Мануила, императором германским Конрадом III, а он называл его своим другом, были случаи богослужебного общения между латинской и греческой церковью. Сам Мануил в письме Конраду называет латинян и греков «омофрискус», то есть единоверцами. Венецианцам, пизанцам, генуэзцам Мануил отвел почетные места в храме Святой Софии, причем надо сказать, что иные латинские и греческие значимые деятели весьма снисходительно относились друг к другу. В частности, известный западный подвижник Бернард Клервозский писал папе Евгению III, это было в XII веке: «Строптивые греки, мы с ними и не с ними, соединены в вере, разделены в любви. Хотя и в вере они кое в чем тоже заблуждаются». Такой, как видите, том весьма дружелюбный. С греческой стороны тоже находились богословы, которые весьма снисходительно смотрели на латинян. Епископ Иоанн Текильский, например, в конце XII века, это Македонии, на вопрос, можно ли присутствовать на латинском отпевании, в служении, писал, что раздоры между церквами касаются только филиоков и опресников. Чтение Писания, молитвы, храма, почитание честного креста у них ничем не отличаются. Вот нас, греков, и, соответственно, присутствие на богослужении вполне можно и нормально. Были и такие тенденции к объединению среди церквей. Вы знаете, что и русские князья тоже отдавали своих дочерей в жены, и сами женились на латинках. Ярослав Мудрый, например, да. Поэтому разделение церквей еще отнюдь не произошло в то время. Но крестовые походы доставили много негатива, безусловно. Во-первых, первый поход бедноты представлял грекам не самый лучший, конечно же, пример латинин, потому что пошли в этот поход всякий сброд, который занимался грабежами, и, конечно же, это первое такое непосредственное прикосновение Востока и Запада было не самым лучшим. Да, надо сказать, что и рыцари вели себя не всегда достойно, не отвечали они, конечно же, столь высокому идеалу, который взяли на себя, то есть идеалу рыцарства. Еще какой был фактор? Крестовые походы наводнили Византию разного рода торговцами, предпринимателями, которые весьма успешно наживались и составляли огромные капиталы, огромные богатства. Вот что пишет по этому поводу греческий источник XII века Никита Хниан. О венецианцах он пишет. Они целыми толпами и семьями променяли свое отечество, город, на Константинополь. Размножились здесь и усилились, приобрели огромные богатства и стали высказывать дерзость и гордость. Их наглости не было предела. Она превзошла всякое терпение. Естественно, что при каждой иноземной фактории была церковь, конечно же, и там исправлялось латинское богослужение с филиоквой и со всеми особенностями, отличными от греческого богослужения. Конечно же, это вызывало огромное раздражение греческой, особенно черни, и, конечно, чернь Константинополя не упускала какой-нибудь удобной возможности отомстить этим гордым торговцам венецианцам. После переворота, устроенного Андроником I, после кончины Мануила Комнина, жители Византии, можно сказать, дружно поднялись на латинян и устроили форменный погром. Целая часть города была просто-напросто сожжена, тот район, где жили латиняне. Папский легат, кардинал Иоанн, был убит, обезглавлен, голова его была привязана к хвосту собаки. Более 4000 латинян были проданы туркам в рабство. Но главное, конечно, что разъединило латинян и греков, это был крестовый поход 1204 года. Уже один из первых вождей крестоносцев, Боэмунд, это вождь первого крестового похода, один из вождей, писал своему товарищу по оружию, Готфриду: «Знай, мой возлюбленный, что ты имеешь дело с самыми опасными зверьми. Все их помыслы обращены к тому, чтобы погубить народ латинский». Это было уже в начале крестового похода. В 1185 году латинами были взяты Фессалоники. «Не то изумляет нас, — пишет греческий историк, — что они грабили вещи, а то, что попирали на землю святые иконы, крест, топтали их ногами, вскакивали на престолы, пели всякие непотребные песни и всячески глумились над верою». Я сейчас сделаю некоторый вывод. Крестовые походы, чтобы объединить, конечно, латинян и греков, но крестовый поход 1204 года, когда был взят Константинополь, никак не мог служить этому объединению, если даже сам папа Иннокентий III писал, что вы подняли свое оружие не только на мирских, но и на святыню. Вы не просто грабили, но святотатство. Вы попирали святые мощи, святые иконы. Так пишет папа к крестоносцам. Вы совершали насилие над девами, обрученными алтарю, то есть над монахами. Это было действительно так. Но тот же папа впоследствии с удовлетворением пишет, что само провидение отобрало город Константинополь у непокорных и дало этот город смиренным и покорным, то есть латинам. То есть папа, хотя он и изрыгал некие проклятия на крестоносцев, но делал это очевидно лицемерно, ибо потом с удовлетворением отметил для себя такое важное приобретение. Но в дальнейшем взаимоотношения греков и латинян идут по такой униальной схеме. То есть проходят некоторые такие диспуты, но из-за политических причин Константинополь вынужден обращаться к папе, к латинской церкви, и, конечно, греки от этого в религиозном отношении постоянно проигрывали. Надо сказать, что и богословы того времени, многочисленные богословы, писали значительные трактаты, выискивая различия, выискивая даже мелкие отличия между греками и латинами. В частности, Гуго, такой был латинский известный богослов, он написал обширнейший трактат, где обвиняет греков, в частности, например, вот в чем. По его словам, греки служат в будни, когда церкви совершенно пусты, служат молодые своих детей и матушек, говорит мир всем, когда им никто ответить не может, потому что церковь пустая. Вот, в частности, даже такие обвинения были в латинском. Понятно, что касается их обвинений каких-то реальных вещей, то есть некоторой распущенности среди духовенства Греции. В частности, написано, что монахи у них постоянно едят или пьют, такие были произведения. Ну и со стороны греков тоже составлялись обширные трактаты, где католики обвинялись во всех смертных грехах, как еретики. Теперь рассмотрим ереси этого времени. Одна из самых значительных ересей болгарского происхождения – это ересь Богомилов. Эти еретики признавали дуализм в мире, то есть они говорили о двух началах – злом и добром, отвергали церковь, иерархию, крест, таинство, считали Господа Иисуса Христа обычным, так сказать, человеком, не Богом. Ну, само название секты богомилства произошло от Бог мил. Причем эта секта Богомилов чем-то напоминала наших жидов, потому что она была очень скрытной и стремилась привлечь на свою сторону аристократию. Император Алексей Комнин повел с ними активную борьбу. Узнав, что во главе этих еретиков стоит некто монах Василий, он призывает его тайно во дворец, весьма с ним обходит, разговаривает, сажает его за трапезу, говорит, будто сам хочет перейти в это общество, такое новое общество Василия. И для этого хочет узнать подробности учения. Василий вначале ведет себя достаточно скрытно, но затем, в виде живой интерес императора, начинает ему что-то подробно рассказывать, император задает ему вопросы, такая непринужденная беседа. Ну, вдруг какой-то момент, император отдергивает занавеску, там сидит скрописец с одной стороны, который все записывает, а с другой стороны находится целый синклит во главе с патриархом и высшими сановниками государства. Василий был арестован сразу же, ему было предъявлено обвинение, и началось обширное следствие. Следствие закончилось тем, что была арестована масса народу, причем Богомилы... Одни из них все-таки признались в ереси, другие же совершенно отрицали свою принадлежность к ереси. Тогда Алексей Комнин созвал синклит на площадь и устроил на этой площади два больших костра. Причем к одному костру поставил крест. И, выпустив на эту площадь всех из темницы, сказал, что он не может разобраться, кто из них православный, а кто богомил. Поэтому он решил всех просто-напросто сжечь. Но кто хочет умереть православным, тот может последовать тому кресту, где крест. Богомилы крест полностью отрицали. Ну а кому все равно, ну, пожалуйста, другой костер есть. Ну естественно, как только они разделились на две группы, православные были немедленно отпущены, а богомилами опять началась такая продолжительная работа, причем некоторые из них как-то покаялись, может быть, Давиду, может быть, действительно, и были отданы под надзор. Таким образом, ересь богомил в корне была пресечена в Византии, хотя, может быть, не самым, так сказать, удачным способом. Кроме ересей, Византию терзали богословские споры. В конце первого тысячелетия самым видным богословом был преподобный Симеон, новый богослов, годы жизни 949-1022 годы. Симеон, новый богослов, учил о мистическом познании Бога. Он сочинил много замечательных творений, таких вот мистических, аскетических. Говорил, что есть два мира, чувственный и умственный, два солнца. И они между собой не соединяются. То есть нельзя через какие-то вещи чувственные познать умственный мир. Только человек объединяет эти два мира, чувственный и умственный. И благодаря человеку вот они объединяются, и человек может путем аскетики достичь познания божества. Вопрос о богопознании был одним из самых важных, ключевых, и уже в XIV веке получил свое развитие. Ну а пока рационалистические движения Запада проникают в Византию. Был такой Евстратий, Евстратий из Никеи. Он учил, что Христос по природе был способен ко злу. Евстратий никейский. Учил, что Христос по природе был способен ко злу. Ну что это значит? Это не значит, конечно, что он творил зло какое-то. Он говорил, что он отверг это и сохранил чистоту. Он действительно не говорил, что Христос совершил грех, потому что это, конечно, глупо. В Писании написано, что он ни единого греха не сотворил. Но грех этот был возможен. То есть он в принципе мог согрешать. Он признавал некую внутреннюю борьбу во Христе. То есть как в человеке происходит некая борьба между помыслами. Вот и во Христе тоже была такая борьба, но он не согрешил, не преклонился ни к единому помыслу и победил тем самым зло, победил те искушения Христос. Понятно, откуда возникает такая ересь, потому что ведь для человека рационалистически мыслящего совершенно непонятно, как может быть искушение. Вообще в чем искушение-то, собственно говоря? Вот ведь Господь был искушаем от сатаны, правильно? Так если он не может согрешить, тогда в чем смысл этих искушений? В чем тогда его заслуга? Для рационалистического сознания это совершенно непонятно. И сейчас даже, вы, наверное, изучали Священное Писание, вопросы для вас, наверное, тоже возникают. И вот такой ответ с Запада пришел. Тут действительно была борьба помыслов. На самом деле, конечно, святые отцы учат ясно и четко, что Христос согрешить не мог в принципе, потому что он был Бог. И это учение в 1117 году было осуждено на местном соборе Константинопольском. Евстратия обвинили в ереси, но он покаялся, отказался от своих взглядов. При Мануиле создавались множество соборов. Вообще император Мануил, кроме того, что он был военачальником, он был еще и богословом, если так можно сказать, богословом. Он любил богословство, любил всякие споры, прения, сам в них с удовольствием участвовал. Итак, вначале возник вопрос о том, кому приносится жертва Христа, искупительная жертва, кому приносится. Вопрос этот возник из-за пустякового конфликта между неким Василием, диаконом и проповедником Константинопольской церкви Софийской, и двумя тоже преподавателями Константинопольской школы. Этот Василий отличался тем, что в своих проповедях любил как-то унизить своих соперников, как-то вот обратить на них внимание, так вот хитро и прикровенно, чтобы как бы некоторым или всем было понятно, о ком идет речь. Эти двое достопочтенных мужа очень оскорбились и стали внимательно прислушиваться ко всем проповедям Василия, желая как-то в чем-то его уловить. И вот они услышали, что Василий говорил, что жертва приносится всей Троице. И объявили, что это ересь, ибо жертва может приноситься только Богу, Отцу и Духу Святому. А сам Господь не может на время и приносить им, и принимать эту жертву. Состоялся собор в 1156 году, на котором основным аргументом были слова Василия Великого. «Ты си приносяй, и приносимый, приемлемый и раздаваемый». Эти слова до сих пор читаются на литургии, тайной молитве священника. Но они есть и в литургии Иоанна Златоуста. Однако на этот спор не закончился. Некто Сотерих, его еще называют магом или чародеем даже в чем-то, хотя этот Сотерих даже хотел быть константинопольским патриархом, несмотря на свое такое чародейство. Сотерих пытался опровергнуть решение собора и представил свое учение. Вот я сейчас вам прочитаю цитату из Сотериха, а вы мне скажете, как теологи, в чем тут заблуждение. Итак, цитирую. «Конечно, мы признаем божество нераздельно в трех лицах, но мы утверждаем, что приношение было не естеству Отца, а ипостаси Отца. Так что и приносящий принес ипостасно, лично, то есть Бог, Сын, и приемлющий принял не иначе, как ипостасно. Поэтому вдвойне погрешаем, когда и нераздельную природу разделяем, и природам приписываем свойства ипостаси. Кроме того, если на том основании, что у Отца и Сына природа общая, общее и принятие жертвы, то необходимо следует, что воплощение тоже общее обоим». Ну, хоть что-нибудь скажи, да, если ты хочешь. Ну, во-первых, Бог не может приносить. Бог. Человечество было приносило. Да, лицо. Природа и сущность. Прежде всего, лицо. Ну, лицо принесло жертву. А он ипостаси. Ипостаси – лицо – это синоним. Ипостаси. Нет, я не понял. Ипостась принесла жертву. Лицо принесло жертву – это синоним. Это утверждает Сотерих. Ну, хоть что-нибудь. Уловили еретичество? Ну еще раз прочитаю, ну хотя бы самый конец. Основной аргумент у православных был такой, что единство, природа одна, природа одна, следовательно, и приносится всей Троице. Вот ответ на этот аргумент вот что пишет. Если мы на этом основании, что Отца и Сына природа общая, общее принятие жертвы, то есть православный аргумент, то тогда необходимо, пишет он, признать, что и воплощение общее и Отцу, и Сыну. Что является несомненной ересью? Что, конечно? Это учение Троицы. Нет, подождите, конечно, то, что сказал Сотерих, или что? Нет. Ну а что он неправильно здесь сказал? То есть это значит, что природа единая, значит и приносится жертва всей Троицы. Тогда и воплощение тоже всей. Если из природы следует приносение жертвы, и воплощение, почему-то они сделали из общей природы. Тихо. Потому. В ипостаси, а не природе. Нет, ну здесь Бога, через природе. Бога человеческого. То есть лицо, а он лицо, исчезает, то он сущность только просматривает Бог. А Бог появляется в лице. Человечество. Он путает сущность и лицо. Там, да, когда он писать лицо, он пишет сущность. Там, когда он писать сущность, он пишет лицо. Ну, например, при воплощении получается, что воплощалось... Иисус Христос, в общем-то, жертвовая ипостась, но природа ему принадлежит, поэтому была природа человеческая. А он пишет, что природа воплотилась, и тогда надо... Ну да, в чем-то верно. Да. Слава Богу, что-то скажете. Ну, конечно, воплощение – это не есть свойство внутри Троицы. Внутри Троицы. И, соответственно, и принятие жертвы, то есть жертву принимает Бог в данном случае, а воплощается ипостась. Так писал и святитель Николай Мефонский, основной противник сатериха, известнейший богослов XII века. Действительно, он написал, что сатерих делает сразу две ошибки. Он смешивает лицо и природу и разделяет таким образом единого Бога в данном случае. Следующий спор, в котором тоже непосредственно участвовал император Мануил, возник чуть позже. И возник он по поводу цитаты из Евангелия от Иоанна: «Отец мой болей меня есть». Это 14 глава, 28 стих. Это из прощальной беседы. Итак, по поводу истолкования этой цитаты возникло 5 различных мнений. Попробую сейчас эти мнения перечислить. Первое мнение, пожалуй, наиболее распространенное, было такое, что «Отец мой болей меня есть». Почему? Вопрос, да? Отец больше. Первый был ответ такой: «Отец больше, так как есть ипостасная причина сына». Второе мнение было такое: «Отец больше сына, потому что он есть ипостасная его причина, и еще потому, что Христос при этом ответе принимал во внимание свое человечество тоже». Третье мнение, что это слово вообще относится к его самоуничижению только. Четвертое было мнение, что это относится только к его человеческой природе, то есть, а не как это есть ипостасная причина. Пятое мнение было такое, что Господь говорит эти слова как представитель всего человечества вообще, то есть как всеродный Адам. Вот такие было 5 мнений. Сам император Мануил считал правильно второе мнение, то есть считал, что эти слова сказаны Господом, так как и ипостасная причина Отец, и Господь принимает внимание своего человечества. То есть вроде бы спор возник непонятно из чего. Потому что, в принципе, наверное, и те, и другие мнения вроде бы правильны, да, мы с вами понимаем. Но все-таки важно то, что некоторые мнения вместе отвергаются. Вот в чем вопрос. Потому что тут опять воскресли старые христологические споры о поводу несторианства и монофизитства. И опять тут начались обвинения друг другу в этих ересях. Император Мануил очень ревностно оставил свою точку зрения, он приглашал епископов к себе, активно с ними дискутировал, и в конце концов был создан собор в 1166 году. В Константинополе был создан собор, во время которого император предложил всем епископам высказать свою точку зрения. Патриархи высказали точку зрения императора, и дальше, в общем-то, все епископы, одни искренне, а другие, может быть, под давлением тоже, согласились с этим. Причем император, приписывая, может, в том числе и себе, такую ревность по православию, повелел даже сделать такие специальные каменные таблицы, мраморные, где написать вот это мнение. В принципе, оно действительно православное, если так говорить. Третий спор, опять же, при императоре Мануиле возник о боге Магометанском. В анафеме Магометанскому богу, в чине присоединения от Магометан, были такие слова: «Анафема Богу Магометову, которому он говорит, что он есть Бог, не рождающий, не рожден, и ему никто не подобен». Еще там было такое непонятное слово, которое можно было перевести как такой твердый или каменный, такое арабское слово. И император Мануил этот вопрос поднял и сказал, что это анафема неверная. Потому что, во-первых, это анафема на Бога вообще. Получается, мы тут вообще Бога анафематствуем. И с другой стороны, это соблазн для Магометан. И препятствует Магометанам принимать православие. Опять же, были проведены собеседования с патриархом и иерархами. Однако здесь и патриарх, и иерархи отказались принять мнение императора Мануила. И говорили, что нам до Бога Магометова нечестивого никакого дела нет. И правильно его анафематствуют. Император Мануил, конечно же, оказывал серьезнейшее давление на патриарха, патриарх у него был Феодосий, и на других владык, но патриарх не уступал. Пока, в конце концов, один из членов собора не позволил в присутствии царя сказать ему, что я не затем надел святительские одежды, чтобы тут всякие, так сказать, ереси подписывать. Император так этим оскорбился, сказал, что я или останусь императором и поборником православия, или, так сказать, он перестанет быть епископом. Ведя это патриарх с собором, пошли на попятную, и все-таки, в конце концов, все дело кончилось тем, что эта анафема была убрана. Опять встает такой странный достаточно вопрос. Ну как вы думаете вообще, чье мнение-то было правильное? Императора Эммануила, конечно же, было правильное. Почему? Ну, очень просто. Почему? Потому что это действительно Бог всех. Как вот мы что-то признаем у протестантов, они, например, верят в Троицу, да? В чем-то они ересь говорят. Ну, что ж они в Троицу верят, это же правильно. И то, что Бог един, это же тоже, наверное, правильно. Ведь языческие философы, которые верят в единого Бога, все-таки этого Бога, наверное, не анафемастуют. Почему, допустим, если мы такие православные, мы взяли анафему на это, значит, Бога, а чего нам мешает анафему на Будду делать? Ну, он отлично. Чего нужно лечить? Тут дело немножко в другом. Вопрос немножко богословский, в другом конспекте. Опасность в том, как бы, не провозгласить анафему, так как император Эммануил был православным императором, естественно, и он ходил из православных концепций. То есть он сам был верующим и православным, и верил в Бога, и опасался, как бы, действительно, не произнести анафему на того Бога, в котором он, собственно, сам и верил. Хорошо. Итак, следующий спор был спором о нетлении святых даров. Этот спор тоже свидетельствует о влиянии рационализма Запада. Что говорили некоторые учители? Они считали, что святые дары не есть нетленные. То есть какие-то совершаются превращения, там, грубо, извините, вы скажете, в желудке, там где-то пищевой человек. В общем, все это я пытаюсь рационалистически объяснить. И вывод делали следующий, что святые дары – это Христос не воскресший, а до его воскресения. Потому что воскресший Христос, его тело было нетленным. Конечно же, православные восприняли это как ересь. Для них было достаточно слов святителя Иоанна Златоуста, который восклицал: «О чудо! Восседающий одесную Отца приемлется нашими грешными руками». И все. А как это уже происходит, это, извините, тайна. И делать какие-то выводы, тут, что то, что касается чуда, конечно, очень и очень сложно. Следующий спор, который возник, и который действительно был, пожалуй, самым значимым спором за весь период поздней Византии, это спор, связанный с богопознанием. Связан с ересью Варлаама Калабрийца. Варлаам Калабрийц был родом грек, но из Южной Италии. Образование он получил в католическом университете и испытывал, естественно, на себе влияние римского богословия. Однако Варлаам был греком, настроенным вполне патриотически, и оставил Италию, вернулся не на свою историческую родину, а в свою родную стихию, то есть Византию, где занимался, однако же, антилатинской пропагандой. Свою аргументацию против католического учения об исхождении Святого Духа и от Сына, так называемой филиокуэ, Варлаам основывал на непостижимости Бога. Вот мы Бога не можем постичь, значит, мы не можем какое-то тут делать суждение. Святитель Григорий Палама в это время был пресвитером в Фессалониках. Он был воспитан в традициях Симеона Нового Богослова и, узнав об этом, вступил в переписку с Варлаамом, стараясь показать ему, что Бог может быть познан, и богообщение даже в земной жизни возможно. Причем сам, быв на Афоне долгое время, он указывал Варлааму на опыт афонских монахов, которые через аскетические упражнения, через умную молитву, действительно вступали в общение с божеством. Варлаам тоже познакомился с опытом Афона по совету святителя Григория, но они показались ему еретиками мессалианами. Мессалиане – это материалисты, ибо, по его мнению, они представляли себе Бога как нечто материальное. Он даже позволял себе некоторые грубости по поводу афонцев, называл делателями своего пупа и так далее. Святитель Григорий по просьбе афонцев написал свои священные триады в защиту священно безмолвствующих, которые впоследствии были признаны главным творением святителя. Они изданы, на русский язык переведены давно, и, в общем-то, можно с ними ознакомиться. Замечательное богословское сочинение. В июне 1341 года был создан собор при патриархе Иоанне Калеке и императоре Андронике младшем. То есть это было уже после свержения Андроника Старшего. До патриарха Иоанна Калеки на патриаршестве был Исаия в 1323 по 1333 год. В это время как раз и совершилось, как я уже говорил, свержение Андроника Старшего. Причем патриарх принял в этом деле непосредственное участие, я имею в виду свержение Андроника. Избрание же Иоанна Калеки произошло при участии Иоанна Кантакузина, друга Андроника Младшего, то есть внука Андроника Старшего. Причем сам Иоанн Калека был из белого духовенства и такого низкого происхождения, что Синод Константинополя даже не желал возводить его на патриаршество. Тогда была совершена такая некоторая хитрость со стороны Иоанна Кантакузина. Он согласился, но сказал, что тогда надо сделать его, по крайней мере, митрополитом Солунским. Собор согласился, пошел на уступки, сделал митрополитом Солунским. Тогда Иоанн, конечно же, сказал, что если он мог быть митрополитом, то, конечно же, и патриархом, естественно, может быть. Какая же тут разница-то? Я в двух словах опишу политическую ситуацию, что я сейчас делаю, потому что это важно для понимания тех богословских споров. Итак, после собора 1341 года умирает Андроник младший, и стала править его мать Анна Савойская и, собственно, сам патриарх Иоанн Калека. А Иоанн Кантакузин, бывший друг патриарха, был объявлен изменником и отстранен от всех дел государства. Иоанн Кантакузин же был в дружбе с Григорием Паламой. И закончилось тем, что в 1345 году был еще один собор, собран по этому делу. Вот такая вот историческая ситуация была в это время. Итак, собор 1341 года осудил Варлаама Серберийского и признал правоту свидетеля Григория Паламы. Но политическая ситуация вскоре изменилась. Как я уже сказал, Иоанн Кантакузин был в дружбе с Григорием Паламой, а Иоанн Кантакузин, соответственно, попал в немилость, был объявлен изменником. И тогда, через 4 года, в 1345 году, был создан новый собор, уже осудивший Григория Паламу и анафемастовавший его приверженцев. Но успех гражданской войны сопутствовал Кантакузину, и Иоанн Калека был смещен, на его место стал патриарх Исидор. И Исидора, он 2 года был на кафедре, сменил Каллист I. Каллист I был 1350 по 54 год на патриаршестве. При нем в 1351 году окончательно был осужден Варлаам и его последователи Акиндин. И вместе с ним был осужден и Никифор Григора, историк, который придерживался учения Варлаама. Итак, соборное разбирательство 1351 года поставило точку на спорах о божественном свете. Император Иоанн Кантакузин поставил несколько вопросов. Первый вопрос был такой, вопрос о соборах. Есть ли в Боге богодостойное различие сущности и энергии? Первый был такой вопрос поставлен. Да, ответили отцы собора, при едином Боге есть сущность и ее сущностная природная энергия, и они различаются без расхождения. Адиастасос диафора, если по-гречески, без расхождения. Как существующее само по себе и несуществующее само по себе. То есть сущность – это существующее само по себе, а энергия – это несуществующее само по себе. Как причина и причина обусловленная. Как недопускающее причастие к себе и допускающее причастность к себе. Как то, о чем говорится только в единственном числе, и то, о чем могло говорить и в единственном, и во множественном числе. Как неименуемое и именуемое. Итак, если раньше очень часто сущность и энергия могли быть синонимичны, вдобляя друг другу, или сущности природа, то вот здесь проведено очень четкое различие. Второй вопрос был императором поставлен таким образом. Является ли тогда энергия сотворенной или нет? Если они отличают сущность и энергию. Ответ был такой собора. Энергия есть нетварная и природная благодать, и озарение, неисходно выходящее от Божией сущности. То есть энергия есть нетварная. Третий вопрос был поставлен следующий. Как в таком случае избежать составности в Боге? Потому что основной аргумент был, собственно, такой, что тогда Бог многосоставен. Ответ был такой. Отнесением и сущности, и энергии к единому Богу живому. То есть и сущность, и энергия относятся к единому живому Богу. Четвертый вопрос был поставлен такой. Правильно ли говорить, что сущность выше энергии? Ответ был да, правильно, можно так говорить. Пятый вопрос. Причастность Богу. Есть ли причастность к сущности или к его энергии? Ответ был, это есть причастие к его энергии, а не к сущности. Наконец, шестой вопрос. Сотворен ли свет фавор, свет преображения? Ответ был, нет, не сотворен. А еще можно уточнить? Император задавал вопрос собору? Да. Собору. 1351 года? Да. Вот окончательное решение было на соборе 1351 года и сформулировано богословие, то, которое мы, собственно, сейчас и имеем. О причастности Богу, о познании божества. В 1359 году святитель Григорий скончался, а через 9 лет, в 1368 году, уже был канонизирован церковью.